диагноз его натуре, что могло быть более занятным. Человек не только с анатомической, но и с философской точки зрения, по мнению Андрея Александровича, самое прелюбопытное существо из тех, над коими потрудился Создатель. Его страсть препарировать не только людские тела, но и души заставила его подсесть к гостю и охотно приступить к делу. Вот тот толстый господин — единственный среди нас человек, который занят делом. Сухоносов. У него своя литейная и кузня. Рядом с ним Курихин, отставной офицер, наш ветеран. Прошел почти всю северную кампанию, контужен. Причем безнадежно, — не преминула добавить вдова. «Ну, а это семейство Полыхаевых», — продолжил Волков, снисходительно улыбнувшись едкому замечанию. «Переехало годков 7 назад из столицы. Разорились. Теперь скромно проживают в маленьком доме. Благо, крестьяне их кормят. Пасынка нашей хозяйки вы, надеюсь, оценить успели, а про себя я вам уже рассказывал». Самойлов повернулся к Марии Карловне. «Ну, а вы?» «Я? Я скучаю здесь и воспитываю сына моего покойного мужа». «Доктор!» — раздался голос Курихина. Он уже тасовал колоду, а надлежащей компании все не было. «Ну где же вы?» Андрей Александрович поклонился и галантно произнес. «К сожалению, вынужден вас покинуть». Вдова молча кивнула в знак согласия. Волков оставил ее наедине с Самойловым, а сам направился составить партию нетерпеливому офицеру. «Ну вот», — продолжила хозяйка, проводив его взглядом, — «о нашей компании вы, пожалуй, все уже успели узнать». «А вот я вас пока только строю догадки». «И?» Она глянула на раненую руку. «Судя по всему, вы служили в армии и были ранены». «Вы ясновидящая?» «В этой глуши, — вздохнула Мария Карловна, — станешь не только ясновидящей». «Вы надолго к нам?» «Думаю, на неделю». Вдова отпила из бокала и, взглянув из-под своих бархатных ресниц, улыбнулась. «О, как ненадолго! Знаете что, а приезжайте-ка ко мне завтра». «Расскажите мне про двор». Иван удивился столь откровенному предложению, но, списав его на простоту местных нравов, ответил: «К вашим услугам, сударыня». «Ну вот и славно». Мария Карловна покинула кресло. Самойлов встал, поклонился в ответ на ее неглубокий книксон и остался в задумчивости один у жаркого камина. Как-то не вязалась вся эта провинциальная идиллия со страшными событиями вчерашнего дня. По дороге домой настроенный употребленным горячительным на лирический лад доктор продолжил свои откровения. «Ах, Иван Михайлович, Иван Михайлович!» Так к Ивану еще никто не обращался. При сих словах он почувствовал себя крепким помещиком, чуть ли не главой почтенного семейства, окруженным бесконечными мамками, няньками, детьми и непрестанной заботой супруги. Но вдруг совсем иной ветер. Ветер дальних странствий и опасных приключений подул на него. «Если б вы знали, как мне не хватает моря!» произнес доктор, глядя в окно на слишком однообразный для его страстной натуры пейзаж. Так в чем же дело? Иван готов был разделить морскую тоску. Мирная жизнь уездного обывателя и его пылкому сердцу была скучна. Не хотел бы он стать Иваном Михайловичем и найти тихую смерть в теплой кровати среди домочадцев. Вой ветра, скрип мачт, неизведанные просторы, морские баталии. Обо всем том грезил он с детства. А потому и поддержал собеседника горячо. «Возвращайтесь. Нынче с вашими-то талантами...» «Вы плавали когда-нибудь на судах по северным морям?» — видя участие юноши, спросил Андрей Александрович. «Не довелось», — с досадой откликнулся Иван. «Вот, признаюсь вам, страшно!» В глазах Волкова блеснул азарт. «Чуть что, корабль ко дну, а в ледяной воде вам не более 3 минут отведено!» Он замолчал. Видно было, что мыслями этот человек сейчас слишком далеко от Ивана. Но карета остановилась, и это вернуло его к реалиям бытия. Андрей Александрович вновь взглянул в окно и молвил: «Ну вот, кажется, мы и приехали». Глава 5. О странных пропажах и обретшем плоть вурдалаке. Действительно, карета въехала во двор усадьбы Самойлова. Казалось, день, полный треволнений и новых встреч, остался позади. Но не тут-то было. Навстречу выбежали дворовые. На Пелагее лица не было. Она грохнулась на колени и запричитала: «Ой, барин, беда, барин!» Иван выскочил из кареты. «Что еще стряслось?» Пелагея заголосила пуще прежде.